сумерки. Хлопья, хлопья летят за окном, за спиной теплый сумрак усадьбы, лыжи взять, да к деревне удрать бы, взбороздив пелену за гумном. Хлопья, хлопья, все глуше покой, снег равняет бугры и ухабы, островерхие ели, как бабы, занесенные белой мукой. За спиною стреляют дрова, пляшут тени, мгновенье все дольше, белых пчелок все больше и больше, на сугробы легла синева. Никуда, никуда не пойду, буду долго стоять у окошка и смотреть, как за алой сторожкой растворяется небо в саду.